Глава 29. План убийства короля диких кошек. «Король Шрам, не гневайтесь, я первый раз сопровождаю продукты», — пояснил Меднобров. «Мне кажется, передавать вам так много продуктов просто так не лучшая идея». Юный кот не выглядел испуганным, а говорил размеренно и не торопясь. «Не лучшая идея?» — ухмыльнулся Шрам и почувствовал, что зря волновался. Желая подшутить над молодым котом, он, сделанной серьезностью, спросил. «По-твоему, я должен заплатить?» «Ну почему же? Мы просто немного поиграем», — ответил дерзкий юнец. Он посмотрел на вершину горы, кишащую дикими кошками. «Мы оба отпустим наши войска и освободим это место. Выйдем один на один. Выиграешь ты, забираешь еду. Выиграю я, увожу еду назад». «Ха-ха-ха! Когда это ты стал обсуждать со мной условия?» — расхохотался Шрам. «Ты — сын побежденного мною противника. Неужели король, что стоит бок о бок с тобой, ничего тебе не рассказал, а?» Шрам презрительно указал на Чернохвоста. Тот лишь молча потупил взгляд. Меднобров, слегка улыбнувшись, сказал елейным голосом. «Неужели король Шрам испугался?» «Я? Испугался?» — рявкнул Шрам. «Пожалуй, я боюсь, что ты закончишь так же, как твой отец. Кто будет за это отвечать?» Шрам умышленно упомянул прошлое, надеясь увидеть в глазах мальчишки страх. Меднобров стиснул зубы, чтобы сдержать рвущийся наружу гнев, шагнул вперед и спокойно проговорил. «Жизнь или смерть, мне все равно, но вот осмелишься ли ты?» Горящими глазами он в ожидании уставился на Шрама. Сердце короля диких кошек дрогнуло, он едва не отступил назад. Однако быстро осознал, что не может потерять лицо перед этим юнцом. За его плечами огромный военный опыт. С ним собрался драться совсем котенок. Шрам махнул лапой и приказал. «Всем отойти назад!» Дикие кошки отступили с вершины скалы. Меднобров обернулся и посмотрел на Чернохвоста. На лице дяди отражалась тревога. Молодой кот решительно кивнул головой. Король знал, что племянник не передумает. Он развернулся и отдал приказ войскам отступить. Дядя едва слышно дал племяннику наказ. «Он лучше тебя владеет боевыми искусствами и гораздо опытнее. Не лезь на рожон, тебе нужно ослабить, измотать его. Ты выносливее, и в этом твое преимущество». Сказав это, Чернохвост отошел к своему войску. На поляне остались лишь два кота, готовых к бою. Меднобров знал, что перед ним враг, убийца его отца. Глаза его яростно заблестели, когти впились в землю. Он со свистом взмыл в воздух и набросился на Шрама. Король диких кошек спокойно уклонился. Меднобров промахнулся, не смог устоять на ногах и получил по ягодицам крепкий удар лапой. Он пролетел очень далеко, прежде чем смог остановиться. Меднобров еще сильнее рассердился. Обернулся и снова нанес удар, но, к сожалению, опять промахнулся, чем воспользовался Шрам, нанося дерзкому юнцу шквал ударов. Дикий кот бил его лапами. Рвал когтями и зубами. Меднобров почувствовал, как свет меркнет в его глазах. Из последних сил он вырвался и отпрыгнул в сторону. У него был синий нос и опухшая морда. Все тело было покрыто кровоточащими ранами. Чернобров воскликнул. «Ты уже одной ногой в могиле!» Шрам рассмеялся. «Слышал? Дядя говорит, ты одной ногой в могиле. Я непременно помогу оказаться тебе там полностью». Сказав это, он снова начал медленно подходить к Медноброву. Разумеется, Меднобров услышал слова Чернохвоста, но остался невозмутим. Он настороженно посмотрел на шрама и, не дожидаясь, пока тот снова ударит его, повернулся и буквально взлетел на огромную сосну. Там он улегся на ветке и посмотрел вниз. Дикий кот, задыхаясь от смеха, показал на ветку. «Так вот каково твое мастерство, трус!» «А ты поднимайся, или боишься?» Ехидно спросил Меднобров и протянул лапу шраму. «Зачем мне подниматься?» — хмыкнул шрам. «Если у тебя есть талант, ты спустишься сам, чтобы я прикончил тебя здесь». «Должно быть, ты боишься высоты, трусишка!» Продолжал задирать короля диких кошек Меднобров. Затем он отломал кусочек ветки и бросил ее вниз, чуть не задев ею дикого кота. В следующее мгновение шрам уже подбегал к стволу дерева, раздраженно рыча. «Вот погоди у меня. Как только я окажусь наверху, я расправлюсь с тобой». В одно мгновение он проворно взлетел вверх по стволу дерева. Увидев приближающегося шрама, Меднобров быстро поднялся еще выше. Задыхаясь, дикий кот посмотрел наверх и крикнул. «Не убегай, если у тебя есть хоть капля смелости». «Поднимайся, если у тебя есть хоть капля смелости», — напевно произнес Меднобров, намеренно раскачиваясь на ветках и сбрасывая вниз сосновые иглы. Такого оскорбления шрам стерпеть не мог. Издав боевой клич, он продолжил лезть наверх. Когда он был уже близко, Меднобров опять взобрался еще выше, постоянно сохраняя некоторое расстояние между ними. В конце концов, Меднобров добрался до верхушки дерева, которое едва не сломалось под его весом. Чернохвост посмотрел наверх и чуть не закричал от отчаяния. Шрам вновь залился смехом. «Посмотрим, куда ты теперь сможешь убежать». С горящими глазами и азартом на морде он вплотную подобрался к молодому коту и принялся изо всех сил раскачивать ветку в надежде, что противник сорвется и разобьется насмерть. Наблюдая, как к нему приближается дикий кот, Меднобров постоянно повторял про себя: «Еще немного, еще немного». Поднимаясь, шрам почувствовал, что ветви раскачиваются слишком сильно. Его одолели сомнения. Но вот он поднял голову и прямо перед собой увидел дерзкого юнца. Стоило протянуть лапу, и он будет в его власти. Стиснув зубы, шрам поднялся еще выше. Этого было достаточно, чтобы схватить мальчишку. Меднобров, затаив дыхание, неподвижно лежал на ветках и смотрел вниз. Он отчетливо видел под диким котом толстую ветку. Нужно было спрыгнуть вниз и ухватиться за нее. Шрам заметил, что Меднобров не двигается. Решив, что того скрутил приступ страха, шрам расхохотался и с улыбкой вытянул лапу. Но схватил лишь воздух. Перепугавшись не на шутку, он опустил голову и увидел противника прямо под собой. Тот крепко ухватился за ветку дерева и, перекувыркнувшись, уселся сверху. «Не двигайся, иначе она сломается», — крикнул ему Меднобров. Спина шрама покрылась холодным потом. Та ветка, на которой он сидел, и так выгнулась, как лук, а теперь еще и противник держал ее обеими лапами. Стоит ему ее отпустить, и последствия будут весьма плачевными. Кто бы мог подумать, что его жизнь окажется в лапах этого наглого проныры? «Не двигайся, ни в коем случае не двигайся. Одно движение, и я сделаю так, что ты никогда больше не сможешь пошевелиться», — пригрозил ему Меднобров. Шрам разъяренно завопил. «Да не двигаюсь я, не двигаюсь. Откуда такая серьезность? Ведь мы же просто забавляемся, разве нет?» «Да, но перед тем, как окончить нашу игру, я бы хотел задать тебе несколько вопросов», — ответил Меднобров. «Не волнуйся, я отвечу на все твои вопросы», — прошипел шрам. «Зачем ты взял с собой так много солдат в этот раз? Ведь ты пришел лишь за провизией», — спросил Меднобров. «Это еще немного, у меня их гораздо больше», — самодовольно ухмыльнулся король диких кошек. «Ты лжешь», — ответил Меднобров и легонько качнул ветку. Шрам испуганно ответил: «Да не тряси ты!» «Хорошо». Хитроус отправил письмо и сообщил, что вы отправляете продукты под конвоем отборных солдат. Поскольку ваши цели были неизвестны, я на всякий случай взял с собой больше войск. «Он отправлял вам письма?» — удивился Меднобров. «Да, он знает, что ваше королевство обречено, и для своей безопасности тайно поступил ко мне на службу», — ответил Шрам. «Следующий вопрос — где тело моего отца?» Продолжил допрос юный кот. «Я точно не знаю», — с притворной грустью ответил король диких кошек. «Ах, мои лапы так ослабели», — парировал Меднобров, поигрывая веткой. «Проклятье!» — с досадой пробормотал Шрам. «На самом деле я схватил твоего отца живым, но позже он сбежал, не оставив никаких следов. Я повсюду разослал своих приближенных на поиски, но они вернулись ни с чем». «О чем ты говоришь? Живым?» — спросил ошарашенный племянник Чернохвоста. «Да. Скажем так, это было не столько мое желание, сколько желание твоего дяди. Он хотел стать королем и договорился со мной, чтобы я бросил вам вызов на границе. Перед началом нашего сражения с твоим отцом твой дядя дал ему отравленную еду. Она вызвала у него слабость во всем теле, поэтому он и не смог сражаться со мной. Однако я не убил его, а связал и взял с собой». Поведал Шрам о делах прошедших дней. «Довольно», — выдохнул Меднобров. Он выглядел так, будто готов был взорваться. Лапы еще сильнее сжали ветку. Послышался треск. Шрам испугался и дрожащим голосом спросил: «Можем ли мы закончить нашу забаву?» «Уже закончили», — ответил Меднобров и резко встряхнул ветку. Раздался звонкий щелчок. Ветка сломалась, и дикий кот с ужасным воплем рухнул вниз. Послышался глухой удар. Упав на землю, Шрам слабо шевельнул лапами и больше не двигался. Оба войска вплотную подошли друг к другу. Их разделяло лишь тело Шрама. Меднобров быстро спустился с дерева, осмотрел тело короля диких кошек и заявил: «Дикие кошки, ваш король мертв». Несколько котов хотели броситься вперед. Чернохвост был готов к битве. Меднобров поднял лапу и спокойно проговорил: «Среди вас нет достойного. Сначала провозгласите нового короля. Пусть он придет и заберет его тело». Юный кот показал на лежавшего на земле Шрама. Чернохвост почувствовал неладное и спросил: «Что нам делать?» «Погрузите тело в повозку, увезем его с собой», — безапелляционно заявил Меднобров. Несколько воинов оттащили Шрама, солдаты в полной боевой готовности выстроились вокруг юного победителя. В отрядах диких котов воцарился хаос. Войска беспорядочно отступили и, подобно приливу, исчезли за горами. На обратном пути Меднобров не проронил ни слова. Он не хотел ни с кем разговаривать, в особенности с Чернохвостом и с Хитроусом. Вернувшись домой, он сразу отправился к матери и положил перед ней труп Шрама. Указав на тело, он сказал: «Я отомстил за отца. Вот тело его убийцы». Меднобров был уверен, что матери станет легче. Может быть, она даже расплачется. Но он ошибся. Нежноглазка лишь холодно проговорила: «Нет, настоящий убийца твоего отца еще жив. Это Чернохвост. Тогда ты был еще слишком мал и не понимал истинного положения вещей. Все это коварный замысел именно твоего дяди». Я знаю больше, чем ты», — возбужденно воскликнул Меднобров. Он схватил маму за передние лапы. «Но он мой единственный дядя. Что ты хочешь? Чтобы я убил его? Если я убью его, твоя ненависть угаснет? Если я убью его, отец воскреснет? Нет, все это только больше пошатнет наше королевство. Еще одного переворота наше государство не вынесет. Как великодушно», — надменно сказала Нежноглазка. «Ты ставишь общие интересы превыше всего. Но сможешь ли ты видеть убийцу твоего отца каждый день на троне? День ото дня, год за годом. Я не хочу снова вспоминать о его прошлом», — примирительно ответил Меднобров. «По правде говоря, он неплохо справляется с должностью короля». «Довольно. Мне все больше кажется, что ты не мой сын», — отрезала Нежноглазка. «Возможно, ты никогда и не был моим сыном». «Мама, что ты в конце концов от меня хочешь?» — нетерпеливо спросил юный кот. «Ну, раз ты меня спрашиваешь, я скажу тебе, чего я хочу», — отчеканила мать. «Я хочу увидеть труп Чернохвоста». Сказав это, она резко развернулась и пошла прочь. Меднобров бессильно опустился на землю, глядя на лежащего перед ним Шрама. В этот момент послышался звук шагов. Он повернул голову и увидел дядю.